про красавицу невесту. Шу-шу-шу, шалила, шушала. Шу-шу-шу, а ты сам пришел. Шу-шу-шу, мама помешала. Шу-шу-шу, разбудила пчел. Шу-шу-шу, шалила, шушала. Шу-шу-шу, а ты сам пришел. Шу-шу-шу, не храпите, мама. Шу-шу-шу, не будите пчел. Укусила пчела за самое за-за. За-за-за-за-за-за-за-за. За любимое место. Оцени мою за. И откажут тормоза. Ты не найдешь замечательнее места. Шу-шу-шу, шалила, шушала. Шу-шу-шу, а ты сам пришел. Шу-шу-шу, мама помешала. Шу-шу-шу, разбудила пчел. Шу-шу-шу, шалила, шушала. Шу-шу-шу, а ты сам пришел. Шу-шу-шу, не храпите, мама. Шу-шу-шу, не будите пчел. Мама, жу-жу-жу, не будите пчел.